не видела. «Вы же мне вчера в клубе говорили», — изумилась Настя. Пашка глянул на нее весело и невозмутимо. «Что-то не помню». Настя посмотрела на Гену. Гена на Пашку. А Пашка спокойно листал журнал. «Странно», — сказала Настя. «Значит, мне действительно приснилось». «Это бывает», — сказал Пашка, продолжая смотреть журнал. «Вот, пожалуйста, очковтиратель», — показал он, подавая журнал Гене. «Кошмар!» Гена посмотрел очковтирателя, улыбнулся. Ему хотелось разговориться с Пашкой. «Вы на уборочную к нам?» «Так точно». Пашка оглянулся на Настю. Та улыбалась, глядя на него. Пашка отметил это. «Сыграем в пешки», — предложил он инженеру. «В пешки? Может, в шахматы лучше?» «Шахматы скучно», — сказал Пашка. Он не умел в шахматы. «А в пешечке раз-два и пирамидон». «Можно в шашке», — согласился Ген и посмотрел на Настю. Настя вышла из-за перегородки, подсела к ним. «За фугу берем?» — спросил Пашка. «Как это?» — не понял инженер. «За то, что человек прозевает, когда ему надо рубать, берут пешку», — пояснила Настя. «А, можно брать. Берем». Пашка быстренько расставил шашки на доске. Взял две, спрятал за спиной. «В какой?» «В левой». «Ваш не пляшет». Ходил первым Пашка. «Сделаем так», — начал он, устроившись удобнее на стуле. Выражение его лица было довольное и хитрое. «Здесь курить нельзя, конечно», — спросил он Настю. «Нет, конечно». «Понятно». Пашка пошел второй. «Сделаем некоторый пирамидон, как говорят французы». Инженер играл слабо. Это было видно сразу. Настя стала ему подсказывать. Он возражал против этого. «Погоди, слушай. Ну, так же нельзя. Зачем же подсказывать? Ты же неверно ходишь. Ну и что? Играю-то я, не ты. Учиться надо». Пашка улыбался. Он ходил уверенно, быстро и точно. «Он той, Гена, крайней», — не выдерживала Настя. «Нет, я не могу так», — кипятился Гена. «Я сам только что хотел идти это, а теперь не пойду принципиально». «А что ты волнуешься-то?» — удивлялась Настя. «Вот чудак! Как же мне не волноваться?» «Волноваться вредно», — встревал Пашка и подмигивал незаметно Насте. Настя краснела и смеялась. Ей было немножко неудобно за своего жениха, за то, что он по пустякам нервничает. «Ну и проиграешь сейчас со своей принципиальностью». «Нет, почему? Тут еще полно шансов сфотографировать меня», — снисходительно говорил Пашка. «Между прочим, у меня дамка. Прошу ходить». «Теперь проиграл», — с досадой сказала Настя. «Занимайся своим делом», — серьезно обиделся Гена. «Нельзя же так, в самом деле. Отойди». «А еще инженер». Настя пошла от стола. «Вот это уж ни к чему. При чем тут инженер-то?» «Боюсь, ему понравится. С любовью справлюсь я одна», — запела Настя и ушла вглубь библиотеки. «Женский пол», — почему-то сказал Пашка. Инженер смешал шашки на доске, сказал чуть охрипшим голосом. «Я проиграл». «Выйдем покурим», — предложил Пашка. «Пойдем». В сенях, закуривая, инженер признался. «Не понимаю, что за натура? Во все обязательно надо вмешаться». «Ничего», — неопределенно сказал Пашка. «Давно здесь?» «Что?» «Я, мол, давно живешь-то здесь?» «Живу-то пятый месяц. Жениться хочешь?» Инженер с удивлением посмотрел на Пашку. Пашкин взгляд был прям и серьезен. В сумраке синей глаза его даже слегка светились. «Да, что?» «Правильно, хорошая девушка. Она любит тебя?» Инженер вконец растерялся. «Любит? По-моему, да? По-моему. Надо знать точно. Ты к чему это?» «Так, к слову». Помолчали. Пашка курил и сосредоточенно смотрел на кончик папиросы. Инженер хмыкнул и спросил. «Ты «Капитал» действительно читаешь?» «Нет». Пашка небрежно прихватил губами папироску в уголок рта, сощурился, заложил ладони за поясок, коротким красивым движением расправил рубаху. Может,